Летом, в жаркие солнечные дни после полудня, Кристин ходила с корзинкою к грудам камней собирать малину или листья иван-чая, из которых очень хорошо готовить освежающее питье от лихорадки. Последние звуки церковного колокола в час полуденной молитвы к Божьей Матери замирали среди гор в напоенном светом воздухе. Казалось, будто вся округа расположилась на покой под ярким палящим солнцем. С самого раннего утра едва выпадала роса на пестреющих цветами лугах, у ближних и дальних усадеб слышались пение коз, скрежет точильных брусков и перекликающиеся голоса. Но теперь все звуки работ смолкли. Наступил час обеденного отдыха. Кристин сидела у груды камней и прислушивалась. Шумела река. Чуть-чуть шелестела листва в роще, с тихим гудением велась над лугом мошкара, позвякивал колокольчик, не отправленный на выгон тёлки. Какая-то птица быстро и бесшумно пролетела вдоль ольшанника, другая выпорхнула из густой травы и со звонким щебетом скрылась в кустах чертополоха. Но и движущиеся по склону холма синие тени и предвещавшие хорошую погоду облака, которые поднимались над гребнем гор и таяли в голубом небе, и сверкающие из-за деревьев воды реки, и солнечные светлые блики повсюду на листве. Вся эта картина, от которой веяло тишиной, говорила скорее внутреннему слуху Кристин, нежели ее взору. Надвинув низко на лоб косынку, Кристин внимала этой игре света и теней над долиной. Все огни, в конце концов, догорают. В ольшаннике, растущем вдоль топкого берега реки, среди густых зарослей ивняка, в полутьме поблескивали небольшие болотца. Здесь росли осока и пушица. Плотным ковром расстилалась болотная лапчатка с пятиконечными серо-зелеными листьями и темно-красными цветами. Кристин всегда собирала целые охапки этого растения. Она не раз пыталась узнать, имеет ли оно какую-нибудь целебную силу, сушила его, готовила отвары, настаивала на пиве и меду, но, как видно, пользы от него не было никакой. И все-таки Кристин продолжала ходить в ольшанник и, насквозь промочив башмаки, собирала ее. Она обрывала со стеблей листья и плела венок из красновато-бурых цветов. По окраске они напоминали одновременно и багряное вино, и коричневый медовый напиток. У завязи цветы были покрыты липкой, похожей на мед, влагой. Иногда Кристин сплетала из этих цветов венок для изображения Девы Марии, висевшего в верхней горнице. Таков был обычай в южных странах. Кристин узнала о нем от священников, которые бывали в тех краях, а больше ей было некому плести венки. Здесь, в долине, не принято, чтобы молодые парни обрежали себя венками, когда они отправлялись на гуляни. В Тронхеймской области юноши, побывавшие в дружине при дворе, кое-где ввели этот обычай. Мать подумала, что такой густой, темно-красный венок очень шел бы льняным волосам Геуты и к его светлому лицу или к русой голове Лавранса. Давным-давно миновали те времена, когда Кристин в ясные долгие летние дни отправлялась на лежащий повыше Хьюсабю луг в сопровождении кормилиц и всех своих маленьких сыновей. Она и Фрида не успевали плести венки для целой оравы нетерпеливых малышей. Кристин вспоминает, что в ту пору она еще кормила Лавранса грудью, но Ивар и Скюлли считали, что сосунку тоже надобен венок. «Только цветочки должны быть совсем малюсенькие», — говорили четырехлетние близнецы. Теперь у нее были только взрослые дети. Лавренсу-младшему минуло 15 зим. Все же его нельзя было считать вполне взрослым. Однако мало-помалу Кристин стала замечать, что этот сын более далек от нее, чем все остальные дети. Не то чтобы он намеренно избегал ее, как Бьоргюльф, или был бы таким замкнутым и несловоохотливым, как тот. Вообще-то он, пожалуй, был гораздо молчаливее, да только никто этого не замечал, пока все сыновья жили дома. Лавранс казался здоровым и жизнерадостным подростком, был всегда весел и приветлив, и все любили этого милого мальчугана, не задумываясь над тем, что Лавранс почти всегда бывает один и мало с кем разговаривает. Он считался красивейшим среди всех красавцев сыновей Кристин из Йоренгорда. И хотя матери самым красивым всегда казался тот сын, о котором она думала в эту минуту, но и она ощущала сияние, исходившее от Лавранса, сына Эрленда. Его темно-русые волосы и свежие, как яблоки, щеки были словно пропитаны золотистым солнечным светом, а большие темно-серые глаза казались усеянными золотыми искорками. Лавранс очень походил на мать, какую та была в молодости, но только ее светлые краски у сына были словно чуть тронуты загаром. Мальчик был рослым и сильным для своих лет, ловко и умело выполнял работу, которую ему поручали, охотно повиновался матери и старшим братьям, он неизменно бывал весел, ласков и обходителен. Но все-таки чувствовалась в нем какая-то странная отчужденность. Зимними вечерами, когда домочадцы собирались в ткацкой, занимаясь каждой своим делом, коротали время за веселыми разговорами и шутками, Лавранс сидел одиноко и словно о чем-то грезил. Часто летними вечерами, когда дневные труды в усадьбе заканчивались, Кристин подсаживалась к мальчику, который лежал в траве, задумчиво жуя смолку или вертя губами листик щавеля. Она заговаривала с ним, наблюдала за его взглядом. Ей казалось, что мысли мальчика где-то блуждают и с трудом возвращаются к действительности. Однако потом он приветливо улыбался матери, толково и с готовностью отвечал ей. Целыми часами могли они сидеть вот так на пригорке и вести дружескую беседу. Но едва только мать поднималась, чтобы идти домой, как мысли мальчика снова уносились куда-то далеко-далеко. И никак она не могла понять, о чем это мальчик так глубоко задумывается. Лавранс был довольно искусен в разных состязаниях, отлично владел оружием, но относился ко всему этому не с таким рвением, как остальные братья.